Шаббат шалом веме вурах лекол эхад. Благословенной субботы всем. Носе шебахарти айом. Тема, которую я сегодня выбрал. Ириму нес эль ха амим. Поднимите знамя над язычниками. Айом анахну лейшен алла сугия мисефер Йешаяху. Самых бед, 62. Сегодня мы будем основываться на отрывке из Исаии, 62 глава. Псуким ми эсер ад штемесре. С 10 по 12 стихи. Гам иудим, вегам нуцрим митпалилим ве мехаким лебеят амашиах. Как и уверовавшие язычники, так и иудеи сегодня молятся и ожидают пришествия Мессии. Гам кол аэзор шел аортодоксим мя ягадут, эм гам мехаким лебеят амашиах. Также все ортодоксальные евреи сегодня ожидают пришествия Мессии. Пашут анахну мехаким ото пам шния. Просто мы с вами ожидаем его уже во второй раз. У нас немножко есть расширенные знания. Они ожидают в первый раз. Но все ожидают. Каждый верующий, он ожидает пришествия Мессии. Лама мехаким. А почему ожидают? Янахну мекавим шеу ишапер кол амацав. Мы ждем, что он исправит положение. Шав ма крия шелану, ма шлихут шел аигудим мешехиим. А какое наше призвание мессианских евреев? Эх ликарев биата машиах, эх ласот эдзе. Как приблизить пришествие Мессии? Мое мнение, есть два пункта, которые помогут нам разобраться в этом вопросе. Первый пункт. Лахин ам Исраэль. Приготовить народ израильский. Криамы от лопшута. Очень непростое призвание. Аваль нехона. Но правильное. Второй пункт. Левасер легоим. Проповедовать язычникам. Адши малек, адши иканес кол млоагоим, зее зманчеле Исраэль. То есть пока не войдет полное число язычников спасенных, Иешуа не вернется. Они мекавели софа драша нагия лепсуки маэлу. И к этим стихам мы еще вернемся. Давайте мы начнем с чтения этого отрывка. Йешаяху самих бет, пасук эсер веала. 62, Исаия, с 10 по 12. Ивру, ивру бешарим, пану дерех аам, солу, солу амесила, саклю ме эвен, риму нес эла гоим, эла амим, ине Адонай, Ишма, Ишмия, эль кце хаарец, имру леват Цион, ине ишех ба, ине схаро ито вепеулато лефанав, векарау лехем ама кадош, геулей Адонай, велах икара друша Ир Лёне Азава. Амен. Амен. Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу. Равняйте, равняйте дорогу. Убирайте камни, поднимите знамя для народов. Вот Господь объявляет до конца земли. Скажите, чери Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним. И назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным городом, не оставленным. Амен. Амен. Здесь мы как раз-таки находим две эти причины. Поднимите для народов знамя над народами. Это также призвание народа Израиля. Потому что здесь началось Евангелие, оно вышло отсюда. И Исаия, который говорит об этом, он еще и до этого был. И мы видим, как Евангелие вышло отсюда и стало распространяться по всем краям земли. Так поднимите знамя. Сегодня нужно продолжать это делать. Все, что мы начали нести изначально, нужно донести это до конца. И у каждого поколения есть ответственность. Это наше призвание. Крия. Вот כתוב соклюми эвен. В буквальном смысле отбрасывайте камни. Да. Есть הרבה אבנים בדרך של ישראל למשיח. Есть очень много камней на пути израильского народа к Мессии. במשך כמעט 2000 שנה מי לא זרק אבן אני לא יודע. На протяжении 2000 лет я не знаю, сколько уже и сколько людей кидали в сторону Израиля камни. И просто нужно освободить путь. Если нам нужно поднять знамя над народами, каждый уверовавший язычник с разных народов צריכים לשתף פעולה יחד איתנו ולנקות דרך מאבנים. Должен содействовать вместе с нами, помогать чистить эту дорогу от камней. בשביל עם ישראל. Для израильского народа. בסוף סוף עם ישראל הוא יגיע, כי כתוב כאן, אגידו לך עם קדוש. Мы знаем из Писания, что в конце Израиль дойдет до этой точки, потому что написано «назову тебя святым народом». Вопрос, кто будет в этом участвовать, в этом процессе. И то, что написано «равняйте, равняйте дорогу». Слово «месила» — это как железная дорога. Бедюк, это как «месило» чель пасе ракевет. На которой ставят ракевет, поезд. Ракевет и лоя хуля линсо альяд. Ах, враг, аля пасим. И мы знаем, что поезд, он едет только по рельсам, он не может рядом двигаться. Стумерит, что цель буре улям, а я тухнит месуям. Это говорит о том, что у Творца уже изначально был определенный план. Очень важно не потерять правильное понимание. Что в итоге хочет Творец Вселенной? И иногда поведение верующего, оно не отражает нашего Создателя. К великому сожалению. Мы должны исправить это положение и понять, что нам нужно делать. Написано, где у нас? Проходите, проходите в ворота. Значит. Это ворота спасения, избавления. Умим шел аулам. Это говорит о том, что приглашение пройти через эти ворота спасения для всех, для евреев и для язычников. Лецевет эхад, мама фрия, или люд. Для одной группы, которая тяжело это пройти, что мешает? Идолопоклонство. Барур, что в Израиле гам ая, и гам айом, и тамид ая микрим, шел элелют, аваль... Внутри израильского народа, конечно, мы тоже находим случаи идолопоклонства, но мы говорим в большинстве своем о язычниках, которые изначально поклонялись идолопоклонствам. Потому что над народами нужно поднять знамя. А мы знаем, кто на этом знамени. Это Иешуа Машиах. דיברנו לפני כמה שבתות. Мы говорили об этом несколько шабатов назад. כמו שמשה הוא ישים נחש על הנס, אותו דבר זה כתוב בבשורה על פי יוחנן פרק 3. Точно так же, как на знамя повесил Моисей медного змея, поднял его. צריך לנסות גם לבן האדם. Так и על הצלב. Нужно было проверить и вознести Сына Божьего на кресте. ודיברנו שזה נס, כלומר אנחנו יכולים להתגאל כולם בצורה נפלאית, אך ורק. И вот в этом слове знамя есть также слово чудо, потому что в этом чуде мы видим спасаются все. מה שלא נראה משמעותי, то, что не выглядит логичным или значимым, באמת זה הגיוני אחר כך יוצא. В итоге становится очень логично. ומה מפריע להיכנס לתוך הגאולה שלמה לעם ישראל? А что мешает израильскому народу пройти вот в эти ворота спасения? אבנים. Камни. וגם ברור שיש ראש פינה. И, конечно же, есть краеугольный камень. אבן מכשול. Камень тяжелый. Камень соблазна. Соблазна, камень соблазна. Эвен азот и меот гдола, эвен мехшоль. За Иешуа Машиах, у эвен мехшоль. Это очень огромный камень, и он становится камнем преткновения для многих. Ишиаху пашут по марэлану тохнит олами. И Исаия просто показывает нам здесь мировой такой план. Леколь хад, леколь ам. Для каждого народа. באמת שאין הבדל לגבי גאולה. Действительно, в плане спасения и избавления нету разницы. כי זה אפשרי אך ורק דרך ישוע המשיח, ואין דרך אחרת. Потому что только один есть путь через Иешуа Мессии. גם אנחנו, יהודים משיחיים, צריכים להכין קו ישר לעם ישראל. Также мы должны, мессианские евреи, помочь нашему народу выпрямить этот путь. Нам нечего бояться или стесняться. Мы есть истинный израильский народ. Каждый, кто верит, что Иешуа есть Мессия, он должен просто перестать стыдиться этого имени. Это есть истина. И когда даже если весь мир перевернется, он все равно будет истинным Машиахом. אני רוצה שאנחנו פשוט נתפנה מכל הפחד הזה לדבר עם הדתיים ועוד משהו. במשך 2000 שנה, כמה היו משיחים הם קיבלו? Я просто желаю, чтобы все мы освободились от этого страха говорить нашему народу в течение 2000 лет, сколько было мессианских евреев, сколько приняло Иешуа. Кама аю? Сколько? Бар Кохба Машиах. Шабтай бен Цви Машиах. Считали Барков у Машиах. Еще одного. Ло поход ми 40. Как минимум 40. ואנחנו ממשיכים להאמין שהוא אחד עד היום. А мы до сих пор в течение 2000 лет продолжаем верить в одного и того же Мессию. זה המשיח, הם אומרים. לא, לא, זה לא משיח. Вот этот Мессия. Нет, нет, нет, не он. Там ее боим по Яд Лахим. Сюда приходила когда-то организация Яд Лахим. Я спросил прямо, ты из Хабада? Ответили да. А второй нет. Я сказал этому, тебе не мешает, что вот он верит, что Шнейрсон это мессия. Он говорит, нет, не мешает. Лама. Я спрашиваю, почему? Потому что нашли общего врага. זה מה שמחבר אותך והחבר שלך. Это то, что вас объединяет. תחשוב, באיזה דת אתה נמצא. Подумай, в какой религии ты находишься. צריך להפסיק להתבייש. Нужно перестать стыдиться. לנו יש הרבה פחות בעיה עם זה. У нас меньше с этим проблем. מאמינים במשיח אחד 2000 שנה. Мы верующие в Мессию, в одного и того же Мессию уже на протяжении 2000 лет. אין שינויים. Без изменений. אז למה אני לא יכול להיות עם ישראל? הבן אדם שמאמין, היה מאמין, ששבתאי בן צבי הוא משיח, והוא אחר כך התאסלם. אוי ואבוי, איזה אכזבה. И когда-то верили, что Шабтай бен Цви был мессия, и потом его не стало, то перестали верить. Он стал мусульманином. Какое разочарование. Но продолжали говорить, что все нормально с теми людьми. Тоханим это давар, вы мамшихим ала. Продолжает как бы двигаться дальше вот со всем этим. Вальшата умер, что там маамин, что Иешуа рав мимеа решона, у ая машиах. Но когда ты говоришь, что с первого столетия еще нашей эры Иешуа Мессия и до сих пор с этим есть проблемы. Ваня умер, есть арбе аваним аля дереха зот. Я говорю, что на этом пути есть очень много камней. Вемишу царих лакахат ахрают аль зе вленакот. И кто-то должен взять ответственность за это и почистить всю эту дорогу. Не доказывать нам, что это не мы, или это не наше поколение, или неизвестно, кто это сделал. Пойди и почисти дорогу. Помоги нам немного. Это то, что я прошу. כתוצאה אנחנו ירימו דגל, נס כמו שכתוב. И как результат мы сможем поднять вот это знамя. לכל האומים. Над всеми народами. יש הרבה נבואות שבורא העולם פשוט מעודד אותנו, מעודד את העם ישראל. И через это Создатель он просто ободряет народ израильский. לא עזוב, לא זרוק, דרוש, פה כתוב דרושה. Что Он не оставленным сделает нас, да, не бросит нас. Бат Сиона, друша, црихали. И дочь Сиона, вот эти все, всеми разными названиями называет. И Он обещает нам полное избавление. Зе лан шанахну олхим? זה הנקודה שאנחנו הולכים. זה המטרה. לפעמים אני חושב שמאמינים, לא כל כך מאמינים שעם ישראל יבושה בסוף. Иногда мне кажется, что верующие не верят, что народ израильский спасется до конца. לא מרגיש כוח בזה. Не чувствуют в этом силы. אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו חזקים. Мы должны чувствовать, что мы сильны в этом. כל אחד שהוא מרגיש חלש, שישב בבית. Каждый, кто чувствует, что он слаб, пускай остается дома. אבל אם אתה מרגיש כוח, דבר. Но если ты чувствуешь силу, говори. כי במילים יש כוח. Потому что в словах есть сила. כל מילה זה כוח. Каждое слово это сила. שלילי או חיובי. Негативное или положительное слово есть в этом сила. Лама ни кольках батуа безе? Почему я в этом так уверен? Эха я не вра, кола улам гишми шелану. Как наш земной мир был весь создан? Безе михона, безе ицур. Через какую машинку, через какое изготовление? Дерех адавар, нахон? Через слово сказанное. Дерех амилим. Через слова. Аз еш куах бамилим, оло? Есть в словах сила или нет? אם אתה חושב שזה אלוהים, если ты думаешь, что это Бог, אז מה, בתוכך אין צלם ודמות? В тебе нет разве образа и подобия Божьего? אצלנו גם יש כוח. Тоже в нас есть сила. להכניס לתוך המילה. Вложить в слово эту силу. אם אתה מאמין בזה. Если ты в это веришь. מילים זה חומר בנייה באתר רוחני. И слова это духовный материал для строения духовного. בן אדם הוא תמיד מורכב למקום איפה הוא יכול להיות מבורך. И человек обычно себя строит или находит в том месте, где он благословен. לא, הבן אדם הוא תמיד מחובר למקום, איפה שהוא יכול להיות מבורך. Обычно человек, он прикрепляется к тому месту, где он чувствует благословение. למשל, אם בן אדם הולך ממקום הזה, если человек уходит с этого места, הוא לא יכול להיות שלם, הוא לא יכול להיות מבורך עד הסוף. Он не может до конца быть полноценным и благословенным. והוא מחפש, מחפש, והוא חושב. И он ищет и думает. איפה זה? בתאילנד, בקנדה, באלסקה. Где можно это найти опять? В Канаде или на Аляске? Или в Таиланде? למשל, אדם הראשון, איפה הוא היה מבורך? Например, первый человек, где он себя нашел благословенным? Где он был благословенным? Где он был благословенным? איפה הוא היה מבורך? בגן עדן. В Эдемском саду. עכשיו, כל אחד מה... דור אנוש, אפילו שהוא לא יודע על זה. Теперь каждый в человеческом роде, даже если он не знает об этом. בפנימיות, הוא רוצה להיות במקום הזה, בגן עדן. Внутри себя он хочет быть в этом месте, он хочет. בלי הבנה וידע, יש הרגשה, והוא בטוח ששם הוא יהיה מבורך. Без определенного даже знания, вот внутреннее ощущение или чувство, он хочет быть в том месте, потому что знает, что там будет. אחד חושב שגרמניה זה גן עדן בשבילו. Кто-то думает, что Германия для него это Эдемский сад, рай. מישהו חושב ארצות הברית זה גן עדן בשבילו. Для кого-то рай это Америка. מישהו חושב יקוטיה. Для кого-то Якутия. ליהודים. Для евреев? За Израиль. Это Израиль. Аль-Батуах. Точно. Но не каждый так думает. Это место, где еврей будет благословен и полноценен. Каждый из народов получил землю. Вы это знаете, да? מחולקת אדמה. И как земля была распределена? לפי עמה. כל עם קיבל חלק. То есть по народам, каждый народ получил часть свою. לפי המספר בני יעקב. По количеству сыновей Якова. בוא נפתח ספר דברים פרק 32. Давайте откроем второзаконие 32 глава. פסוק שמונה. Восьмой стих. סוף של הפסוק. Концовка восьмого стиха. כן, אפשר כל הפסוק. Весь стих зачитаем. בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים, למספר בני ישראל. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. כל אחד יש לו חלק גם בעולם הזה. У каждого есть удел в этом мире и в мире грядущем. אנחנו קיבלנו שטח, אני חושב, הכי פחות מהכולם. Я думаю, из всех народов мы получили самый маленький удел или территорию. כי הנחלה שלנו זה בורא העולם. Потому что наше наследие — это Создатель, Творец Вселенной. אין פה מים, אין פה כלום. Тут нет ни воды, ничего нет. אתה תלוי באלוהים כל רגע. Ты каждое мгновение зависишь от Бога. Коль шана. Каждый год. Ода умер есть шмита. Лома спик шен по клюм от шмита црихали ее. Эзе муна црихали ее от члену. Шмита, седьмой год, когда отдыхает земля. И еще должно быть седьмой год, год покоя, когда земля покоится. Такая вера должна быть, чтобы хватило на этот год. Аз нахну роим, что כל העם הוא יכול להיות מבורך בתוך הגבולות שלו, זה מה שכתוב כאן. То, что написано здесь, что каждый народ может быть благословен, находясь в своем уделе, то есть он поставил пределы народов. אבל אנשים לוחמים, תופסים שטחים, לוקחים את מה שלא שייך. Но люди воюют, отбирают территорию, берут то, что им не принадлежит. לא טוב. Это нехорошо. זה מציאות, אין מה לעשות, אבל זה לא טוב. Это реальность, ничего не поделаешь, но это плохо. בזמן של המשיח, הכל יחזור לעצמו. Мы знаем, что во время Мессии, когда вернется Мессия, все станет на свои места. ועם ישראל, и народ израильский, הוא יקבל את השטח שמגיע לו. Он получит территорию, которая полагается. עד דמשק. До Дамаска. כל המפה שלנו על מטבע 10 אגורות. Вся наша карта помещается на копейки 10 огородов. На монете 10 огородов. И муфия שם פשוט. Видно просто. כן, там, מתחת למנורה, под מפת минорой, ישראל. Карта Израиля. אני חושב, אף פעם לא היינו בגבולות האלו. Я думаю, в таких границах мы еще не были. אף פעם. Еще ни разу. ואנחנו צריכים להכין את כל העולם. איזה קריאה גדולה. И мы должны приготовить весь мир. Какое великое призвание. ולפעמים אנשים חושבים, מה אנחנו יכולים לעשות? קהילה קטנה, אני קטן, הכל קטן. Иногда мы думаем, что мы можем сделать? Маленькая община, нас немного. זה סימן אופייני שאתה לא קלב, ואתה לא ישוע בן נון. И это признак, что ты не являешься в группе Иешуа бен Нун, Иисуса Навина и Калифа. כי כל המרגלים היו רואים את עצמם אותו דבר, כי הגבים קטנים בעיניים של בני ענקים. Потому что все остальные соклеветали так и считали себя маленькими в глазах врагов. הגבים, кузнечики. Кузнечиками. מה שכתוב במקור. То, что написано в оригинале. ברוסית כתוב הרבה, אבל זה לא הרבה. В русском написано саранча, но не саранча в иврите. הגבים. Кузнечики. כל פעם שאתה חושב שאתה הגב, ברור שאתה קטן. Каждый раз, когда ты смотришь на себя как на кузнечика, конечно, ты будешь маленьким. מה מראה לנו, איזה תמונה נותנת לנו תנ"ך? А какую картину показывает нам Священное Писание? Голиаф. У гадоло катан. Голиаф, например, он большой или маленький? Талуй. Зависит. Ве Давид гам. И Давид. Баулам кишми Давид катан, Голиаф анак. И в этом мире Голиаф действительно считается огромным, Давид маленьким. Баулам рухани. Но в духовном мире Давид, анак, Давид просто великан. Голиад, угамад, каха, катанч. А Голиаф такой маленький. Решона, рагото. С первого камня, который он бросил, убил его. Ло пахад мимену. Не боялся его. Аулам тамид митнапех это отсмо. ורוצה לומר לנו, אתה תהיה בפחד, אתה קטן, אנחנו מחזיקים הכל. И мир вот так себя возвеличивает против нас, давление оказывает, чтобы показать, что мы маленькие, а не большие. אבל אלוהים אומר, אל תפחד מאדם שהולך למות. Но Господь говорит, не бойся человека смертного, который... זה ישעיהו, פרק נון תת. Это Исаия говорит об этом, 59 глава. כן. אל תפחד מאדם. Не бойся человека. אלוהים מחזיק את העולם ביד. Потому что Бог держит мир этот в своих руках. ככה, לטפח. Вот так вот, на ладони. אז אם אנחנו מבינים שבן אדם תמיד מורכב ויכול להיות מבורך במקום מסוים, בשביל ישראל, בשביל היהודי, זה כאן. Если мы понимаем, что у каждого человека есть свое место, где он благословен, то для народа израильского мы понимаем, что это место есть здесь. במשך שנה וחצי אחרונה. На протяжении последних полтора лет. כל התקשורת הוא פשוט מבלבל הכל בתוך הבני אדם. Вся медиа просто спутала все внутри человека. כל הסיפור הזה, כל הדברים האלו שאנחנו מכירים, כן? עם קורונה-וירוס, עם כל הבלגן הזה. Вся эта информация о коронавирусе и весь этот балаган, который мы знаем. על מה זה עומד? אני רוצה לשאול. На чем оно стоит? На чем оно основывается? על הפחד. На страхе. Рак על הפחד. Только на страхе. אין מה להפחד. Нечего бояться. תמיד היה מתים צעירים ומתים זקנים. Всегда бы умирали как пожилые, так и молодые. אבל תראו איך זה גרם להיות לעולם להשתנות. Но посмотрите, как это повлияло на мир со всеми этими изменениями теперь. משפיע על האמונה. Влияет на веру людей. ליחסים. На отношения. זאת המטרה. Вот в этом цель. להרוס הכל. Все разрушить. שלא יהיה סדר. Чтобы не было порядка. שאף אחד לא מרגיש בטוח. Чтобы никто не чувствовал себя уверенным. אז. Тогда. לפני שנתיים. 2000 лет назад. היית קונה כרטיס טיסה, הולך לנתב"ג, נוסע, חוזר, בשלום, הכל בסדר. Ты покупал билет на самолет, летел, возвращался, все нормально. היום. Сегодня. וואו. בדיקות, לא בדיקות, זריקות, לא זריקות. Нет проверок, есть проверки. Уколы. Утхим, сугрим. Открывают, закрывают. יצאת, אולי אתה לא יכול לחזור, אולי לא יכול לצאת. Вылетел, может быть, ты не вернешься, может быть, ты не можешь выехать. אהובים שלי. Мои возлюбленные. אני רואה שזה אל-טבעי לגמרי. Я вижу, что это неестественно, то, что происходит. זה הכל עומד על הפחד. Это все строится на страхе. אני מאוד ממליץ להסתכל סרט לילדים. Я советую всем посмотреть мультик для детей. אם אני לא טועה, שלושה בננות נקרא. Если я не ошибаюсь, называется «Три банана». מי זוכר? שמה בסוף... Там в конце... הוא הגיע ושמה תנין, דרקון ככה, ענק. מי זה הוא? הבחור. Один парень, он приходит к одной точке и там находит дракона. גדול ענק, מפחיד, חבל על הזמן. Огромнейший, страшный. וכל אחד שמפחד לו, הוא הופך להיות עוד יותר גדול. И каждый, кто боится его, он еще больше становится. ואומר לו, תפחד, תפחד. И он говорит ему, бойся, бойся. זה השם שלו. Это его имя. והבחור אומר, לא, אני לא מפחד. А бахурчик говорит, я не боюсь. וכל פעם הוא הופך להיות פחות ופחות. И каждый раз дракон, да? Кен? Дракон становится меньше и меньше. והפך לדרור קטן. И вот такой таким маленьким стал. Воробышек. Воробышек. Чирик, чирик. Валах. И ушел. Меод мамлис листакел это серет. Я всем советую посмотреть этот мультик. Машаль хавала лазман лезманейну. Очень подходящая притча для наших времен. Маамин, мата мифахет ликанес лиган эден כאילו מוקדם קצת, או מה? מה הבעיה? אני לא שואל. Обращение к верующим, чего мы боимся? Чуть-чуть раньше попасть в рай? מה אתה מפחד? מהבונוס? Или бонуса? שאול היה מתפלל ואומר, אני כבר רוצה להתפנות מהעולם הזה וללכת שמיים. Шауль, апостол Павел, говорил, что я уже готов освободиться от этого тела и быть на небесах. Посмотрите, какое сегодня поколение верующих. Зрикот, бдикот. Проверки, уколы. Иху авода, иху дира, от майху. Чейху. Возьмут работу, возьмут еще что-то. Мия вот они еще. Так пускай возьмут. А кто будет работать? Мия вот. Кто будет работать? Все строится на страхе. И маспик ли фахет? Обман в наше лицо. Нужно перестать бояться. דווקא אני לא נגד חיסונים, אני נגד ניסויים על בני אדם. Я не против прививок, я против испытаний над человеком, опытов. זה אני נגד. Против опытов. אבל תמיד היה קבוצות, משלמים כסף, בן אדם הולך. Всегда были группы, ты платишь деньги, человек пошел. כן. בודקים, אבל זה הכל ברצונו. Проверяют, но всегда это было по желанию человека. Они шамати гам пасторам, вем умрим, что это милогим, шекер по паним. Элогим афпам лю махнис бакуах шум давар. Я слышал от некоторых пасторов, которые говорят, что это от Бога, но это обман, потому что Бог никогда силою ничего не делает. Коля зрикот, чем умрим хисун, зело милогим батуах. И каждый раз, когда говорят вот этот укол прививки обязательно, это не от Бога. Не от Бога. Потому что есть одно условие. Даже в рай Бог не вводит человека силою, не заставляет. Он дает ему выбрать. Сатана не дает выбора. ובעולם הזה ברור ששולט סטן. И, конечно, в этом мире управляет сатан. זמני, בינתיים, אבל כן. Временно, но управляет. אני לא יכול לשתוק, סליחה. Я извиняюсь, но не могу молчать. אני לא יכול לשתוק, אם אני פגעתי במישהו, זה האמת, זה המציאות. Если я кого-то ранил, то мы говорим сейчас на самом деле о действительности, о реальности. שמה זה ככה עומד בן אדם, כן, ומישהו מושך לו ארנק מהכיס, ואתה מאמין, ואתה רואה את זה, ואתה כאילו לא עוצר, ככה זה. Кто-то вытаскивает у человека портмоне его, а ты как верующий видишь и не останавливаешь. Вот так оно выглядит. גונבים חיים מבני אדם. Но в этот раз крадут у нас жизнь. אני מאוד ממליץ לקרוא מעשי שליחים. הלכו למוות, הלכו לבשר. זה לא יאומן, כי סופר שם בספר הזה. Я советую всем прочитать книги апостолов Деяния о всех тех, которые шли до конца, даже до смерти. בברית חדשה כתוב לא להפחד את מי שיכול להרוג גוף. В Новом Завете написано не бояться того, кто может тело разрушить. А коль бануй ала эйма. Потому что все строится на страхе. Лама не ноги алязе. Почему я касаюсь этого сейчас? Кайом ломе добрым аль бисура бихлаль. Потому что сегодня вообще не говорят о Евангелии. Коля носе коронавирус. Потому что вся тема сегодня это коронавирус. איפה שפעת? А где грипп? לאן הלך שפעת? Куда грипп ушел? איפה זה? Где он? Эн. Йофи, эзе йофи. Нету его. Текшорет амар эн, стомерет че эн. Если медиа говорит, что нету, значит нету. Ве анашим умрим кен, кен, зе, кен, зе, зе, как. И люди верят в это. Тафсику лишакер это ацмеха. Перестаньте обманывать себя. Тифкиху эйнаим. Откройте глаза. Анешама аламознаем. Айом, ахшав, айом. Анешамот аламознаем. Сейчас наша душа сегодня находится на весах. Аль такшов шезея ахарках шама. Не думайте, что потом это когда-то настанет. Айом. Вот эти весы сегодня. Коним ве мохрим нешамот. Покупают и продают души. Это то, что дает нам настоящую картину. Если кто-то думает, что мне легко об этом говорить, я отдельно могу ответить на этот вопрос. Объяснить. לא, הכוונה כאילו אין היום מעביד שמשלם למשכורת כאילו קל לך. Кто-то может сказать, ну ты же как бы не работаешь, тебе никто не платит משכורת, зарплату, так тебе легко. כן, כל ה-21 שנה קל לי, תמיד היה. 21 год было легко мне, и сегодня особенно. היום ממש קל. Особенно сегодня. איגרת לרומים. Послание римлянам. Игерет Ромим, перек 11. 11 глава. Псуким, 25, 27. С 25 по 27 стихи. Килюах ахет михем, микем. Ахай, это сода зе. Пентию хахамим байнехем. Китимтум алев. למקצת נהיה לישראל עד כי ייכנס מלוא הגויים. תרגום. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. וכן כל ישראל יבושע ככתוב ויבוא לציון גואל וישיב פשע מיעקב. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова. ואני זאת בריתי אותם בחסרי החטאים. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи. בחסרי החטאים. Когда сниму с них грехи их. כן. ברית שלנו, אלוהים, לא ברית איתנו. זה ישעיהו אומר, זה ציטוט מישעיהו. То есть завет не с ними, а я есть завет. בוא נפתח את для народа. כן, פרק 59, פסוקים 20-21. Исайя 59, стихи 20-21. לא משרד הבריאות גואל אותנו, רבותיי. Не Министерство здравоохранения גואל אותם. Спасают нас. לא, ממש לא. Совсем нет. ובא לציון גואל וישיבי פשע ביעקב נאום אדוני. פסוק 20. И придет искупитель Сиона и сынов Якова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. ופסוק 25. תראו מה כתוב. И 21. ואני זאת בריתי אותם. И вот завет мой, в русском написано с ними. В иврите гам катув, отам. В иврите тоже написано. Авал буре олам умер ани брит. Но Господь себя называет этим заветом. Ло мишу ахер. Не кто-то другой. Веод амшех. И продолжение. Амар Адонай, рухи ашер элеха. Говорит Господь, Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего и от уст потомства потомства твоего, говорит Господь, отныне и до веки. Двар Адонай, Слово Божье, унитан леам Исраэль, оно дано народу израильскому. Мидор ледор, от поколения, из поколения к поколению. Дома вы можете исследовать это еще глубже, вы увидите. Омер они брити. Он говорит, я завет мой. Вадавар шелю ло ямуш мимха. И слово мое, оно не отойдет от тебя, не отступит. Ло ми пиха, вело ми зареха, вело ми зера шель зареха. Не от уст твоих, не от потомства, даже не от потомства потомства твоего. Это и есть наше богатство. Двара Дунай. Слово Божье. Норали рота йом маминим. Очень страшно видеть сегодня верующих. Безимацав эм немцаимаю. В каком положении они находятся? Мацав бисарили гамре. Очень плотское состояние. Зимацав навши. Душевное. Лорухани. Не духовное. И каждый, кто приходит и начинает говорить о духовных вещах, он становится для тех людей врагом. Я выбрал быть врагом для всех тех, кто плотской. Враг. Я хочу быть другом с Творцом. Я хочу держать его за руку, быть рядом с ним. Так что, ты хочешь со всеми поссориться? Да. Да. Потому что я хочу быть на стороне правды. Тахлит гамата. И ты также выбери. Без цада та бухер. Какую сторону ты выбираешь? Если ты выбрал, то иди уже по этой стороне. Или быть другом Богу. Или быть другом этому миру. И то, что написано первое послание Иоанна, никто не может быть и там одновременно. Кицуни? Очень экстремально? Радикально. Радикально? Кен? Да. Раитим Элохим килуло кицуни пам? Вы видели Бога не радикального? Раитим? Когда-нибудь? Агувим шели. Возлюбленные мои. Анахну лом мивиним бихляль альма катув батура. Мы вообще не понимаем, о чем написано в Торе. Ше Моше омер. Когда Моисей говорит. Тахмош херев аля мотен лех тарог ах шелха убинха. Положи меч на. На бедро. На бедро и пойди убей брата своего. Бинха. Сына своего. В пустыне, в книге чисел написано. Мы не понимаем, как люди тогда верили. И сегодня от нас никто этого не требует. Никто. Но мы даже палец не можем поднять. Все уставшие. От чего? От рабства этого мира. От рабства этого мира. Не ждите, пока камни заговорят. Время ухарква. צריך להתעורר היום. Нужно пробудиться сегодня. להתעורר פשוט. Просто пробудиться. נשאר עוד קצת, חבר'ה. Немножко осталось. נשאר עוד קצת. Чуть-чуть. תחזיקו מעמד. Держитесь. משיח הוא בפתח כבר. Мессия уже у входа. ממש קרוב. Очень рядом. תחזיקו מעמד. Крепитесь. זה קשה, אני יודע. Это трудно, я знаю. אבל ביחד, אך ורק ביחד, אפשר להתגבר כל דבר בעולם הזה וכל העולם הזה. Но только вместе можно победить все, что в этом мире и сам этот мир. שאלוהים יברך אותנו. Пусть Господь нас благословит. בוא נכין דרך לאומים. Давайте приготовим путь народам. נרים נס לאומים. Поднимем знамя для народов. ו יכין דרך לעם ישראל. И приготовим путь для народа израильского. עם סגולה. Избранного народа. Аминь. Аминь.